Часть 7. Я, Ойкура Садати, являюсь олицетворением комплекса неполноценности. Я трудный ребенок, и мои трусости и самоотрицания прибавляют проблем вдвойне. Тем не менее, к окружающим я отношусь враждебно и наплевательски. И более того, имею злой нрав, поскольку без зазрения совести игнорирую их характер и права. Справедливости ради замечу, что принадлежу к низшим слоям общества. И это ничуть не преувеличение. Будь я кем-то другим, питала бы сильное отвращение к подобному мне человеку. Ведь даже сейчас, оставаясь собой, я презираю себя достаточно сильно. Я вовсе не собираюсь принижать изолированную от класса Яругасы Амика, и уж тем более не предполагала оптимистичный исход, при котором она примет меня с распростертыми объятиями, стоит лишь поздороваться. Однако отрицать не стану. Я надеялась, что мой первый разговор с Яругасы Амика пройдет легче, чем когда-то с Синдзюгахари Хитаги. А если еще вспомнить стычку с Ханекавой Цубасой, релятивизировав неудачный опыт прошлого, я мысленно упростила себе задачу. Но так или иначе, причина, почему я ухватилась за Яругасы Амика, скрывается в моей слабости, в моей чувствительности, в моей опасности. В моем да нельзя отвратительном характере. Всякий раз, когда людей оценивают по заслугам и создают общий рейтинг, мое место в иерархии оказывается где-то на уровне собаки, да? Поэтому мне и дали столь неприглядное прозвище «Сколечка». Дешевый каламбур, возникший с фамилией Ойкура. По-японски вопрос «Сколько?» звучит как «Икура». Полагаю, ожидать, что меня начнут называть Эйлером в честь математика, которого я глубоко уважаю, несбыточная мечта, так ведь? Профессору Эйлеру наверняка было бы неприятно от мысли, что его обожает такой убогий человек, как я. Если не отклоняться от сути, моя встреча с Яругасой Амика прошла не очень. Не хочется так говорить, но я даже вообразить не могла, насколько все будет скверно. Нет, я не запиналась, как это было в моей приветственной речи перед всем классом. Скорее, отчеканила каждый слог. Чтобы подойти к ней и познакомиться, мне пришлось собрать все свое мужество, но, к моему удивлению, с каждым новым словом напряжение между нами лишь нарастало. Возможно, причиной моих неудач стал тот скандал, случившийся в старшей школе на Эцу, жестокость которого я испытала на себе в полной мере. Я не размышляла об этом как следует, считая, что после такого уж точно стала мастером переговоров. Как же глупо было питать такие иллюзии, пусть даже мгновение. Но, по правде говоря, я нисколько не считаю те дни, проведенные с особенными людьми, бесцельными. В противном случае меня бы тут не было. Так что, хоть и немного, но я все-таки повзрослела. Я не стала задирать нос перед Яругасой Амика, не пыталась обмануть, и говорила с ней искренне, просто стараясь познакомиться. Не заискивала, но держала себя скромно. Однако она не пошла мне навстречу. Дала ясно понять, что ей это не нужно. Ее реакция ошеломила меня. Я даже не в состоянии описать, насколько огромное унижение испытала в тот момент, поскольку весь класс мог быть свидетелем этой сцены. Удивительно, что не слетела с катушек. Возможно, отчасти потому, что помимо испытываемого унижения, я просто растерялась. Как бы там ни было, Яругаса Амика всем своим видом игнорировала меня с самого начала, а в конце моей маленькой речи встала из-за парты и вышла из класса. Отказ откровеннее некуда. Я даже поверить не могла, насколько он был очевидным. Могла бы и помягче, раз уж ей так не хочется иметь со мной никаких дел. Нечто подобное мне пришлось пережить, когда я впервые подошла к Синдзюгахари Хитаги. Тогда на ее неумолимом лице откровенно читалось «Не разговаривай со мной, я люблю одиночество». Слишком наивно ожидать от Яругасы Амика подобный молчаливый отказ. Ничего удивительного. Однако есть и множество других способов тихо и мирно отделаться от человека. Пусть она испытывает резкую неприязнь к тому, кто с ней пытается заговорить, но не стоило задевать меня так бесцеремонно. Зачем же так оскорблять? Что сейчас произошло? Ну да, как бы сказать. Ее действия уж очень похожи на мое поведение, не правда ли? Впасть в истерику вести себя эксцентрично, крушить все вокруг. Так похоже на меня, чувствительную и опасную. Что ж, на ее месте я бы до звонка в класс не вернулась. А то и вовсе перестала ходить в школу. В любом случае, произошедшее можно описать так. Когда с Юругасы Амика заговорил новичок, та, проигнорировав приветствие, бросилась вон из класса. Если посмотреть со стороны одноклассников, получается, что переведенная ученица поприветствовала всех, отчаянно запинаясь, а потом рванула дружить с главным изгоем класса, но получила отворот-поворот. Посмешище. Радует одно. Сегодня я еще мало где могу потерпеть фиаско, поскольку это лишь первый день в новой школе. Возможно, в конце концов, одноклассники забудут мои неудачи, но мне кажется, что таким образом я только готовлюсь покрыть свой провал еще большим провалом. Почему же она так поступила? Может, Юругаса Амика знала, какой порочной я была в старшей школе на Аэцу? Иной причины ее резкой и драматичной реакции не вижу. Я пришла из далеких мест, пытаясь порвать со своим прошлым, но неужели у меня прямо на лице написано, сколько непростительных поступков я совершила? Нет-нет, этого просто не может быть. Иначе бы класс не смеялся над моим косноязычием. Они бы все как один объявили мне, идущий вразрез с социальными нормами, бойкот. А поскольку эти ужасы не случились, должно быть, у нее нашлись свои причины убежать. У Юругасы Амика были на то свои причины. Досадно, что я почему-то не подумала об этом раньше, однако стоило облечь свои мысли в слова, как сразу открылось очевидное. Для меня имело значение только то, что она изгой класса. Но я даже не задалась вопросом, почему она изгой. Это лишний раз показывает, насколько я не разбираюсь во взаимоотношениях. Мне было стыдно. Но еще позорнее то, что я не продумала все как следует. Я была просто огорошена. Но еще сильнее меня изумила моя же невоспитанность. «Стыдись! Девись собственной глупости! Умри!» Я искала одинокого человека. Руководствуясь до крайности недалеким суждением, мне будет легче подружиться с тем, у кого на вид мало друзей. Я на самом деле ужасна и должна просто умереть за такое мышление. Умереть сразу же после Арараги. «Умри, Арараги!» В этом нет никакой логической связи. Но я кое-как смогла успокоиться, представив смерть Арараги. Тем не менее, прежде чем совершать такую огромную ошибку, можно было пораскинуть мозгами, почему кто-либо выглядит так, будто у него нет друзей. Я не великий детектив, и не могу делать выводы на глазок, но я должна была прикинуть, почему у школьника может быть мало друзей. Наверное, потому что с ним тяжело подружиться, да? Прям как со мной или Арараги. Те, кто с трудом заводит друзей, те, с кем тяжело подружиться, ничуть не особенные встречаются повсеместно. Поэтому нет ничего странного в том, что Юругаса Амика – одна из них. Я пыталась приблизиться к ней, познакомиться, будто это так просто, как 2×2=4. Но не задумалась о том, какая она. У меня и мысли такой не проскочило. Я совершила большой грех. Если грешно пытаться подружиться с таким человеком, то я наказана сполна. Боюсь, ярлык «она хотела завести подругу, но получила отказ на глазах у всех» приклеился ко мне навечно. И теперь проблем не оберешься. Ах. Спокойно проанализировав ситуацию, стало понятно, что от меня ничего не зависело. Даже если бы я на минуту вообразила себя полководцем и отточила свою тактику, ничего бы не вышло просто потому, что я перенервничала из-за первого дня в новой школе. А сбивчивая речь перед классом окончательно выбила меня из колеи. Уже лучше бы я воспользовалась своим статусом новичка по максимуму, отсиживаясь молча. Возможно, тогда ко мне подошел бы какой-нибудь чуткий лидер класса и заговорил. Если бы одноклассники заметили, что я сильно нервничаю и тем самым создаю напряженную обстановку, они бы точно постарались проявить ко мне интерес, чтобы стабилизировать ситуацию. А для этого им пришлось бы копнуть поглубже и узнать настоящую меня. Получается, я должна скрыть свою истинную сущность, сидеть молча и с нетерпением ждать, когда за меня примутся. Но пассивное ожидание претит моему характеру. В случае особенных людей желание преодолевать трудности и во всем действовать самостоятельно говорит о смелости и величии. Но для бездарности вроде меня Это лишь опасный порог. К тому же из-за него я не склонна искать помощи со стороны. Вот так и выкручивалась до сего дня. Умело, неуклюже. Просачиваясь сквозь барьеры бюрократической системы соцзащиты, которая, по идее, расставила сети безопасности на каждом шагу в нашем гармоничном обществе. Я выкручивалась, строила планы и терпела неудачи раз за разом, пытаясь спасти себя. Когда мы учились в средней школе, Арараги не помог мне. Уверена, не сделая я в тот раз ничего лишнего, все бы обернулось иначе. Да так, что превзошло бы самые смелые мои ожидания. В общем, гордость не позволяет мне принимать помощь, если я ничего не могу дать взамен. Да, дурацкая гордость. Вот бы нашелся человек, способный меня вразумить. Тогда я бы сразу отказалась от подобных мыслей. Это только от особенных людей можно услышать крутые фразочки в духе «Я лучше умру, чем поступлюсь гордостью». А что если Юругасы Амика думала в том же ключе? Другими словами, приветствие новенькое выглядело в ее глазах так, будто на нее набросились. Говоря конкретней, она, наверное, сочла мой некрасивый выпад чем-то вроде ловушки и решила принять соответствующие меры предосторожности. Она чего-то остерегается, с чем-то борется. Я бы не могла назвать свою стратегию выживания скрупулезной, если бы, ставя себя на место других людей, считала глупым, когда они поступали так же, как на их месте поступила бы я. Но как бы комично ни выглядели мои размышления, это к делу не относится. Мы с ней разные люди, и все вышеизложенное – лишь плод моего разыгравшегося воображения. Так что Юругасы Амика могла проигнорировать меня и выскочить из класса по совершенно другим причинам. Может быть, она просто меня возненавидела. По идее, сегодня мы с ней встретились впервые. Но не исключено, что я когда-то в прошлом сильно обидела ее. Я могла совершенно забыть о Юругасы Амика, так же, как и Арараги забыл обо мне. Причем он даже не догадывается, почему я так жгуче его ненавижу. Поскольку я себе не верю, то исключить этот вариант не могу. Маловероятно, что мы встречались в прошлом, но все же я догадываюсь, что нечто подобное могло случиться в те времена, когда я только-только перевелась из одной средней школы в другую. Я тогда была очень своенравной в отношениях с людьми. Но вместо того, чтобы предаваться диким фантазиям о чудесном воссоединении со старой знакомой, я должна разработать решительные контрмеры на будущее. Если и дальше буду спотыкаться на каждом шагу в первый же день в новой школе, то просто сгорю от стыда. Нужно придумать план и вернуть себе доброе имя, прежде чем я покрою себя позором окончательно, прибавив новые ошибки к тому, что уже успела заработать на свою голову. Не то чтобы у падшей девушки вроде меня изначально могла быть какая-то честь, но если смирюсь с позором, придется тащить его домой подобно солдату, вернувшемуся с проигранной войны, что было бы непростительно по отношению к чите Хакобе. Я должна что-то сделать. Хоть что-нибудь. Вот такой я человек. Из раза в раз продолжаю истязать себя, притворяясь, будто это хорошая форма самоанализа. Но в итоге моя рефлексия приводит лишь к тому, что я постоянно наступаю на одни и те же грабли. Сейчас я не должна предпринимать никаких шагов. Нужно на какое-то время отступить, остыть и привести себя в порядок. Сначала меня обсмеяли во время маленькой речи перед всем классом, а потом опозорили на глазах нескольких учеников. Но если буду спокойной, это сыграет мне на руку. Раз меня отвергла изгой класса, я с успехом вольюсь в компанию большинства. Пускай немного притянуто за уши, но ведь всякое может быть. Признав Юругасы Амика так называемым «общим врагом», я, возможно, стану своей среди всех остальных одноклассников. А если упущу шанс, это лишний раз покажет, насколько неудачлива профессиональная неудачница Ойкура Садати. Стремясь понравиться людям, я продолжаю пренебрегать их доброжелательностью, потому что принципиально не верю в существование такой вещи, как добрые намерения. И нахожу, что вместо доброты гораздо больше верю в ненависть. Ну, это, конечно, все напускное. Одни оправдания и бравада. Но в остальном я считаю, что влиться в ряды большинства – непосильная задача для меня. Кажется, их жалости я не снесу. А все потому, что во мне кишат полчища маленьких «я». извиваются в беспорядке. Попытки восстановиться после неудачи приводят трое маленьких «я» к новым неудачам. Но несмотря на то, что каждый из маленьких «я» поступает сообразно собственным желаниям, все они, на удивление, способны действовать слаженно, как армейский корпус. И на этот раз их объектом нападения стала никто иная, как изугай-класса по имени Юругасы Амика. Что тут сказать? Я есть я. Ничего не попишешь.